Страх и смелость. Упражнение «Представляем плохое». Прежде чем переходить дальше, давайте создадим себе немного безопасного пространства. Шаг первый. Чего вы боитесь? Ответ не всегда лежит на поверхности. Если вы, например, боитесь не сдать экзамен, спросите себя «почему?». Вы боитесь разочаровать родителей? А почему? Спрашивайте снова и снова «а почему?», пока не докопаетесь до самого глубокого слоя, чтобы понять, чего на самом деле вы боитесь. Шаг второй. А теперь взгляните вашему страху в глаза. Что будет, если вы провалитесь на экзамене и разочаруете другого? Представьте, как будто бы это уже случилось с вами. Будет ли это и в самом деле концом света? Или жить можно? Как говорили стоики, единственное, когда жить нельзя, — это смерть. Но она неизбежна, поэтому нет смысла ее бояться. Что же касается чужих мнений, поступков, даже нашей боли, все это безразлично и никакого отношения к нам не имеет. Даже если вас возненавидит полмира, выстройте свой дом на другой половине. Шаг третий. Придумайте план действий, чтобы вывести этот страх из иррационального в рациональное. Что конкретно вы будете делать, если случится самое страшное? В когнитивно-поведенческой терапии используют вариант этого упражнения, который называется «Три сценария развития событий». Вы должны представить три возможных варианта. Пессимистичный, что случится в самом худшем случае. Оптимистичный, что случится в самом лучшем случае. И реалистичный, что случится скорее всего. И для каждого из них продумать план действий. Шаг четвертый. Дайте себе восстановиться после приступа страха. Приступ страха похож на приступ болезни. Он выматывает и оставляет вас опустошенным. Поэтому точно так же, как тело, измученное болезнью, нуждается в отдыхе, дух, уставший от страха или гнева, тоже требует восстановления. Признайте, что вы устали. Позвольте себе быть слабым. Сделайте то, что вас успокаивает. Погуляйте в лесу, послушайте музыку или просто посидите в тишине. Годятся любые вещи, которые дают вам энергию жить. Что такое страх? Теперь, когда мы сняли напряжение, давайте поговорим о самом страхе. Что это такое, как с ним обращаться? Эпиктет говорил, если мы, взрослые, увидим суровых стражников, то, скорее всего, испугаемся. Но ребенок, который не видит в этих стражниках угрозы, остается спокоен. То есть страх заключен не в самих вещах, а в нашем к ним отношении. Представьте, что вам говорят «отрублю тебе голову». Если вы боитесь, что это случится, то это угроза. А если не боитесь и смело отвечаете «руби», то для вас это не угроза. Причина страха — это всегда убеждение. Если вы убеждены, что смерть — зло, знаете, что стражники могут вас убить, то начинаете бояться. Бояться можно всего. Если вы хотите ничего не бояться, сообразите, что бояться надо всего. Оглянитесь вокруг. Какие пустяки выводят нас из строя? И пища, и вода, и бодрствование, и сон. Все нарушает наше здоровье. Стоит лишь приступить меру. Оглядитесь и сразу поймете, что мы — ничтожные, бессильные частицы, рассыпающиеся в прах от малейшего толчка, — писал Сенека. Любая вещь может стать причиной непоправимого ужаса. Вы можете поперхнуться куском колбасы и умереть. Вы можете случайно отправить в рабочий чат непристойное фото, и ваша репутация рухнет. Какие только дурацкие события не происходят с людьми. Если бы мы боялись всего, что может так или иначе нам навредить, мы бы боялись жить. Чего стоит бояться? Поймите, что нет смысла бояться того, что от вас не зависит. Смерть, болезнь, поворот судьбы — над всем этим у нас нет власти, а значит, нет и смысла переживать. Есть много вещей, которых действительно нужно бояться, потому что они-то как раз от нас зависят. Те вещи, которые входят в сферу нашего личного выбора. Но мы их не боимся. Не боимся оскорбить, унизить, обмануть или пустить грязную сплетню. В этих делах мы смелее всех. Практика с Эпиктетом. Зависят ли от вас ваши страхи? Тебе нужно встречать с осторожностью все то, что находится в области твоего личного выбора, и встречать смело все, что от тебя не зависит. А чего вы боитесь? Что в этих страхах зависит от вас, а что не зависит? Боитесь ли вы того, чего бояться не стоит? Трусость и осторожность. Страх бывает нам жизненно необходим, но только когда он в форме осторожности. Как говорил Эпиктет, мы должны делать все смело и осторожно одновременно. Но будьте внимательны, различайте осторожность и такой порог, как трусость. Бывает сложно отличить страх от голоса разума. Представьте, что вам нужно сделать что-то важное, но вы боитесь. Начальник предложил вам возглавить проект, но вы не знаете, справитесь ли, или вы хотите отправить резюме в компанию своей мечты, но не уверены в своих компетенциях. Как определить, стоит ли рискнуть? Однажды один смелый мальчик с яркой биографией ответил мне на этот вопрос так. «Когда ты умом понимаешь, что вроде надо, но чувствуешь, что это не твое, тебе там неприятно и туда не хочется, значит, не надо. А когда и надо, и хочется, но тебе мешает страх и внутренние проблемы, значит, действуй». Это один из лучших советов, которые я получила в жизни. Как роза постепенно распускается из крошечного бутона, так и человек в течение жизни развивается, преодолевает пороги. И отказываться от роста и развития из-за страхов — это все равно, что отказываться стать тем, кем вас создала природа, отказываться расцвести. Трусость зачастую отгораживает нас от многих шансов. Каждому моему достижению предшествовал момент, когда я отчаянно трусила. «Если бы Геракл сидел со своими домашними, кем бы он был?» — спрашивал Эпиктет. «Эврисфеем, а не Гераклом. Ну а сколько он в своих хождениях по всему свету обрел близких, друзей?» «Но ничего дороже Бога. Поэтому уверовали в то, что он сын Зевса, и он действительно был им. Это ему, стало быть, повинуясь, ходил он по свету, очищая землю от несправедливости и беззакония. Знаменитое архетипическое путешествие героя начинается с преодоления порога. Преодоление порога — это выход из зоны комфорта, из деревни, в которой герой прожил свою жизнь. Это самый сложный шаг, но он же самый важный. Потому что человек сможет измениться и стать героем, только когда оставит позади прежних друзей, окружение, привычную жизнь. Напоследок приведу напутствие от Эпиктета. «Человек, сделай что-нибудь отчаянно смелое. Сделай сейчас, если никогда не совершал прежде, чтобы достичь мира, свободы и разума. Подними свою голову, как вырвавшийся из рабства. Смело посмотри на Бога и скажи: отныне распоряжайся мной, как хочешь. У нас одна душа, одно тело с тобой. Я не стану уклоняться. Веди меня, куда пожелаешь. Обреди так, как пожелаешь. Хочешь, чтобы я занимал должность или был частным лицом, остался здесь или отправился в изгнание, был беден или богат? Я оправдаю все твои действия. Я покажу, какова настоящая природа всего этого».